Глава 18. Проснулась я в одиночестве. Села, натянула на плечо сползшую рубашку и огляделась. Плотно задернутые шторы не пропускали ни капли света, и в комнате было темно. Вот и хорошо, что этого белохвостого гада нет. Сейчас переоденусь и сбегу через окно. А потом я поняла, что метлы-то у меня сейчас нет, вообще нет. Она, бедная, или на улице ночевала, что маловероятно, или полетела в комнату. Вот хмырь, придется спускаться вниз и выходить через дверь. Боги, надеюсь, сейчас или еще рано, или уже поздно, и меня никто не заметит. Зашла в гардеробную, не осматривая ее. Все же это было личное пространство и все такое. Переоделась. Рубашку аккуратно свернула и положила на кровать. Потом вышла из комнаты. Дверь, к счастью, была открыта и пошла вниз. Оттуда шел просто умопомрачительный запах еды. И я пошла по его следу. Что ж, представшая перед моими глазами картина была весьма и весьма соблазнительной. Ректор стоял и, при этом что-то напевая, нарезал какой-то салат. На плите в турке варился кофе, а на сковородке что-то скворчало. Если я сейчас и застыла на пороге с открытым ртом и выпученными глазами, то ни в коем случае не виновата в таком поведении. Ну, просто был ректор, а тут бац, кулинар. «Доброе утро, Мира!» – поприветствовал он меня, не отрываясь от своего занятия. «Доброе!» ответила я, чуть заикнувшись. «Садись!» Таким же будничным тоном, будто все, что происходит, совершенно реально и не входит в рамки сюрреализма, сказал он и указал на стул. «В моих действиях повинен шок. И только он, иначе я ни за что бы в жизни не села бы на этот проклятый стул. Что ты будешь? Тикерийский салат или тушеное мясо? Или и то, и другое?» – спросил он, подходя к плите и приподнимая крышку у сковородки. Я поморщилась. В состав тикерийского салата входила петрушка. Нет, я его очень любила, но только когда мне его готовила бабушка, ведь она была в курсе моих вкусовых особенностей. «Там петрушка», – ответила я. «В салате?» – уточнил ректор, поворачиваясь. Я кивнула, а он улыбнулся. «Нет, нет там петрушки, я ее терпеть не могу», – заверил он меня и снова отвернулся. «Надо же, тогда я буду салат», – ответила, решив еще немного понаглеть. Конечно, самым правильным было уйти, но... Который час? 5:30. Моя челюсть стремительно поползла вниз. «Сколько?» – переспросила удивленно. «Вы что, всегда так рано встаете?» Он кивнул, его хвост медленно покачивался из стороны в сторону, а потом стал внезапно скручиваться в спиральку. Я хмыкнула. Такое ощущение, что он жил отдельно от своего хозяина. Аморт положил мясо в тарелку, достал еще одну, наполнил ее салатом для меня, подложив салатика и себе, а затем торжественно поставил блюдо передо мной, снабдив вилкой. Сел напротив и стал невозмутимо есть. Я пожала плечами и, подозрительно посмотрев на салат, на свой страх и риск решила его попробовать. К мужской готовке я относилась крайне скептично. Помню, был когда-то у папы кулинарный опыт, результатом которого стало абсолютно несъедобное нечто. Однако нам его все равно пришлось съесть. И еще похвалить папочку под пристальным и угрожающим взглядом мамы. Потому что души прекрасные порывы надо поощрять, как верно заметил ректор. К моему удивлению, салат оказался действительно вкусным, хотя в приготовлении он довольно сложен. Я с удовольствием ела, как вдруг прозвучавший вопрос чуть не заставил меня подавиться. «Итак, Мира, что же ты делала у меня в комнате?» Я откашлялась и ухмыльнулась. «А я же вам ответила, что у меня был приступ лунатизма. невозмутимо сказала я, глядя прямо в глаза ректору. Он тоже хмыкнул и хотел что-то сказать, но я его перебила, вопросив возмущенно. «Но вот вопрос, лорд Самитрен, почему же вы не выпустили меня?» Его глаза стали хитрющими-прихитрющими. «Ну, может, мне было одиноко, и я лежал в постели и предавался скорбным мыслям о смысле жизни и о недолговечности бытия. Когда спали, — фыркнула я, но он, будто не услышав меня, продолжил. Мне было так грустно, что хотелось, ну, скажем, выйти. А тут ты, и я подумал, а почему бы не исправить свое одинокое положение? Ведь нужен же человек, который поддержит в старости за ручку, — засмеялась я. Ну, почему сразу в старости? — возмутился ректор, тоже еле сдерживая смех. Ну как почему? Разве молодой или относительно молодой мужчина будет предаваться в одинокой постели мыслям о сущности бытия? — недоуменно спросила я и хлопнула глазками. Он кивнул, насмешливо блеснув глазами. «Ладно, ты меня раскусила». «Нетушки, первое слово дороже второго», поддразнила я его. «Хорошо, а как насчет того, что я просто строил планы по соблазнению некоторой особы?» ухмыльнулся он. Я прикусила губу, сдерживая смех, а потом погрозила пальчиком и лукаво сказала. «Какой вы нехороший и развратный старикашка!» «Ну вот, уже старикашка!» — сложной яростью в голосе вопросил он, но его глаза смеялись. «Значит, против слова «развратный» вы ничего не имеете?» — подловила я его. Он засмеялся, а потом, положив локти на стол, чуть приподнялся и низким голосом ответил. «Конечно, нет. У меня был план заманить одну маленькую ведьмочку на ночь, потом начать кормить ее завтраком, а потом...» Хулиганские глаза никак не сочетались с тембром голоса, отчего меня разбирал смех. «А потом?» — спросила я. «Привязать ее к стулу и...» «И...» — скинула я бровь. Он хмыкнул. «И начать откармливать ее пирожными, чтобы не смущала своими формами». Я сморщилась и капризно сказала. «Фу! Не люблю пирожные». Он рассмеялся, а потом ответил, ухмыльнувшись. «А я и не про тебя говорил». У меня от такой наглости даже рот чуть приоткрылся. Я засопела. А ректор снова засмеялся, откинувшись на стуле. «Ежик!» — снова обозвал меня Аморт. «Белохвостик!» — не осталась я в долгу. «Один-один!» — хмыкнул он. «А серьезно, почему вы меня не выпустили?» — спросила я. «А серьезно, почему ты пришла ко мне посреди ночи и взяла за руку?» — спросил он меня в ответ, скинув бровь. «2-2», — призналась я. Он пожал плечами. Дальше мы молча ели, потом ректор забрал тарелки, щелкнул пальцами, сделал их чистыми и поставил в посудный шкаф, а затем разлил по чашкам ароматный кофе. «Где вы научились готовить?» — не утерпела я. «Да, как-то само получилось». Я покачала головой. «Я совершенно бездарна в этом деле. Моими кулинарными шедеврами можно разве только что злейших врагов кормить, вознося понятие «жестокость» на новый уровень». Он рассмеялся. «У меня тоже поначалу не получалось, но я заперся дома и ел только то, что готовил сам. Тогда хочешь не хочешь и постараешься приготовить на славу», признался мужчина. Я пару раз хлопнула глазами, а потом выдала. «Вы ненормальный. У вас крыша эдакая случайная. Ни к кому в гости не поехала. Вы ей позвоните и скажите, что очень скучаете и ждете ее возвращения». Он фыркнул. «Сохранишь тут с вами крышу». Я развела руками. «А вас, в общем-то, сюда, в смысле, в академию, никто силком и не тянул». А потом добавила. «И сейчас ничто не держит». «К сожалению, я не могу уехать», — сложной грустью отозвался он. «Почему это?» — проявила неподдельный интерес я. Амурт сделал глоток, поставил чашку на стол, а затем ответил. «Понимаешь, Мира, это моя мечта, которая после долгих усилий стала реальностью». Удивленно подняла брови, а ректор, заметив мой интерес, усмехнулся и начал рассказывать. Его глаза горели, когда он говорил. Он активно жестикулировал, старался объяснить, желая, чтобы я поняла. И я понимала. То, что он рассказывал тогда, в пятницу, когда собрал нас всех в одном зале, было правдой, но не всей. Амурт рассказал, что именно он был в составе исследователей того института, который выявил, что сила ведьм и амортов схожа в своих истоках. Всю жизнь Даринер Минсамитрен верил в это, искал доказательства, зарывался в архивах и, наконец, получив команду ученых, доказал свою правоту. Следующим шагом было внедрение этого открытия в массы, и он столкнулся с новым препятствием. Никто не верил, что это правда. Даже изучив материалы исследований, мало кто решался на такую авантюру. Тогда он решил уехать в другую страну, но и там он особого успеха не достиг, пока не встретился с кронпринцем, который поддержал его и выделил академию. На протяжении всего рассказа я увлеченно слушала. И только когда ректор сказал: «Так что, Мира, я не могу уехать», поняла, что надо было уйти. Непременно надо было. Но я моргнула, возвращаясь в реальность. Посмотрела в пустую кружку. И когда я успела выпить кофе? И сказала: «Что ж, это было во всех смыслах познавательно, но, наверное, я все-таки пойду». Подняла глаза на Амурта, он внимательно изучал меня. «Иди», — кивнул. «Сейчас уже все начнут просыпаться». Я тоже кивнула, встала и пошла к двери. «Мира!» — услышала я и обернулась. Ректор стоял очень близко. Подняла голову. «Да». Он моргнул, усмехнулся и ответил: «Нет, ничего, продолжай бегство». А затем развернулся и ушел. Я пару раз хлопнула глазами, удивляясь такой странной формулировке, а затем открыла дверь и припустила в сторону академии.